Глава вторая. Холодные сердца. С утра пораньше Николя был отправлен на пляж занимать шезлонги. Ему было приказано оккупировать три места и хоть зубами в них вцепиться до прихода старших товарищей. Яму в песке сравняли. Следов не найти. Только кучки виднеются. Никто из господ отдыхающих не догадается, что происходило здесь ночью. Ванзаров с Лебедевым появились, когда терпению Гривцова пришел конец. Еще бы немного, и он сорвался с цепи. Устал выслушивать от дам с детьми. Как вам не стыдно, молодой человек, занимать три кресла? Эти жалобы так надоели, что он решил, что уступит все первой же недовольной мамаше. А эти пусть хоть на песке сидят. Он пляжами сыт по горло. Аполлон Григорьевич поместился в шезлонг с трудом и тут же полез было за сигаркой, но посмотрел на бегающих неподалеку детей и остановился. «Будете нас удивлять? Или на залив любуемся? Признавайтесь, как додумались?» Николя с позапрошлого вечера не мог ни о чем думать, буквально потерял эту полезную привычку. От всего пережитого еще не такое случается. «Что именно вас интересует?» — невинно спросил Ванзаров. «На чем Джек-невидимка погорел? Улики вместе с прозекторской сгорели». «Это и было главной уликой», — ответил Ванзаров. «Я бы сказал, последней». «А первая?» — вставил Николя. Аполлон Григорьевич пихнул в бок своего ученика. «Арестантам слова не давали». «Начнем в обратном порядке. От пожара. Убийство Стаси Зайковского и господина Усольцева не похожи друг на друга. И оба на убийство Жаркова. Так бывает?» «Сложный вопрос», — сказал Лебедев. «Опытный преступник, конечно, любит держаться своей манеры. Да и неопытный тоже. Хотя бы во второй раз». «Если происходит обратное, о чем это говорит?» «Преступник понял свою первую ошибку». «Точнее, ему указали на нее». «Кто же это посмел?» «Я? Кто же еще?» — ответил Ванзаров. Буквально носом ткнул. На штыке следы песка. Почему? Его использовали как щуп. Зачем воткнули в грудь? Чтобы не заметили точного и меткого удара по затылку. Здесь же провинция. Кто будет разбираться? Даже криминалиста нет. А для того, чтобы запутать дело, надо посадить Жаркова в шезлонг, в каком вы, Гривцов, сидите, и вспороть брюхо. Тогда точно никто не догадается об истинных причинах». Николя подскочил, как ужаленный, но Лебедев вернул его в сидячее положение. «Родион Георгиевич шутит. Тот шезлонг в участке приобщен к делу. Нельзя быть таким доверчивым, Николя. Вы же чиновник сыскной полиции». «Все время ему твержу», — сказал Ванзаров. «Выдержка и логика. Весь этот цирк с записками Джека-невидимки, штыками и прочим разлетелся как дым, когда я сказал заведомую глупость, а на нее и глазом не моргнули». «Какую глупость?» — заинтересовался Николя. «Заявил, что Жаркова разделали саперной лопаткой. Это же абсурд. Тут нужен скальпель и опытная рука. Нужно знать, куда ударить, чтобы одного раза хватило. Нужны познания в медицине и анатомии. Остальное — отвлекающий маневр, не более. Включая вырезанное сердце, если его действительно вырезали. Сам не проверял. Когда наш приятель осознал ошибку, было поздно. Он, конечно, убирал свидетелей по-разному. Но это ничего не меняло. Так ловко, как с Санюковой, у него уже не вышло». «Логично», — согласился Аполлон Григорьевич. «И на этой ошибке все построили?» «Ну и, конечно, палка». «Палка?» — переспросил Николя. «Обломок хранится в участке». «И что в ней такого?» — спросил Лебедев. «Штык оставлен в теле. Понятно, что рукой так ударить невозможно. Нужно что-то, на что его насадить. То есть палка. Все очевидно, нет смысла прятать. Но зачем тогда вынимать ее, разламывать пополам и вообще стараться от нее избавиться? только за тем, чтобы помешать простому выводу. Штыком не убивали. Штык — это щуп, чтобы найти что-то в песке. Кстати, забыл песчинки с лезвия вычистить. «Да, теперь это кажется таким простым!» Лебедев толкнул Николя, дескать, учись мыслить, юный коллега. «Только как же вы догадались, что он в палате душевнобольных скрывался?» «Самое надежное место», — ответил Ванзаров. Пришел к своему приятелю, показал изрезанную руку, рассказал страшную историю о нападении, умолял спасти и укрыть, пока все не уляжется. Барон ему поверил, даже подстриг под сумасшедшего. «Узнали под простыней?» «Знал, где искать. Маскарад в его доме был устроен с большим перебором. Он, конечно, крови своей не пожалел. Но вещи надо было переворачивать с грохотом. Надо, но нельзя. Вот в чем заковыка. Грохот услышали бы соседи, прибежали. Вот он тихонько все и раскладывал. Вы же знаете, что это сразу заметно». Лебедев согласно кивнул. «Мне тоже показалось натянуто. Только как же он не понял, где деньги?» «Тут талант на талант наехал. Катерина Ивановна так изумительно, так бесподобно умеет врать, что провела и его. Он поверил, что деньги отданы Жаркову. Пока додумался, время вышло, и ему пришлось изображать собственное похищение. Залег в земской больнице, откуда мы его и выкурили. Совместными усилиями, за что вам, Аполлон Григорьевич, особое спасибо». Лебедев комплимент не принял и даже возмутился. «Что вы за человек? Ведь ничего толком не объяснили, как слепая игрушка в ваших руках. Надо же такое предложить, рассказать в палате душевнобольных про побег Катерины Ивановны». «Мы ему выбора не оставили», — сказал Ванзаров. «Я сам приставу рассказал и про снятие поста, и прочее». «Но мне это надо было объяснить». «Зато как блестяще сыграли. Вам неведение помогло». Аполлон Григорьевич в отчаянии отправил в небеса гневную молитву, чтобы обратно она упала чем-нибудь тяжелым на голову этого жулика. «А почему же вы его прямо в больнице не взяли?» — спросил Николя. «Увидели его, тут же и повязали бы». «Бесполезно», — ответил Ванзаров. «Нечего предъявить. Ну, спрятался человек в палате душевнобольных, и что такого? Он заявил бы, что скрыться просил я, что было бы чистой правдой». «Зачем же ему скрываться предложили?» — спросил Лебедев. «Небольшая психологическая ловушка. Он не мог сбежать, и не только из-за денег Катерины Ивановны. Знал, что на пляже осталась одна улика». «Это какая же?» «Из кармашка появилось скромное обручальное колечко. Все в царапинах и сколах». «Откуда оно у вас?» — спросил Лебедев, разглядывая гравировку на внутренней стороне. «Надо же! Фамилия с инициалами! Да, эта вещь стоила, чтобы за ней вернуться». «Не один раз вернуться», — согласился Ванзаров. «Ему мешал пост с шалашом. Даже нападение устроил на городового. Недаром я приказал его оставить». «Где же ее взяли, эту улику?» — не удержался Николя. «В песке, при первом осмотре. Верните, надо в участок сдать». «Так что же, все это время вы знали?» — поразился Аполлон Григорьевич. «Знали, кто, и все равно продолжали розыск?» «Ну, знал. И что? Мало ли, обронил кольцо. Надо было причины понять. А вот когда стало ясно, что под песком спрятано тело Анюковой, погибшей от аборта, все стало на свои места». «Играли с ним?» «Я с ним, он со мной. Чем еще заниматься на отдыхе?» «Он настоящее чудовище!» — заявил Николя и топнул ногой. «Поделом ему досталось!» «Вот как?» — сказал Ванзаров. «Думаете, Гривцов, у него в душе царит ад и кромешная тьма?» «Но ведь он же убийца!» «Не спешите с выводами». «Желаете поиграть в адвоката?» спросил Лебедев и подмигнул. «Свою роль я сыграл. Не блестяще, как умею», ответил Ванзаров. «Это не мешает разобраться. Не простить, а понять. Вам, Гривцов, это будет полезно. Представьте, приводят к нему Анюкову и просят сделать аборт. Он прекрасно знает, от кого ребенок. Тут сразу много выгоды. И Жарков в долгу, и Катерина Ивановна замазана. Он делает аборт, но неудачно. Анюкова умирает от потери крови. Что делать? Надо поступить наиболее расчетливым образом. При помощи Жаркова и Стаси Зайковского закопать тело на пляже, где не найдут. А чтобы напустить тумана, разбросать вырезанные органы. Готовы и записки. В тот раз они не пригодились. Подвернулся пьяница Лапин. Каждый из них стал свидетелем. И еще предводитель руку приложил, потому что у него нос был в пуху, а Нюкова числилась его любовницей. Ему дело надо было скорее закрыть. Все вышло блестяще. Осудили невинного человека. «И он стал преступником!» — закончил Николя. «Он получил опыт, что рациональные поступки приносят результат, а дальше случилось то, что случилось». «Уездный врач все про всех знает в городе, у него половина жителей лечится, ему все рассказывают. Он знал, что Настя Порхова забеременела от Жаркова, он знал, кто это устроил, и он узнал, что Жаркову предложили исчезнуть навсегда. И вот у него на руках все козыри, Катерина Ивановна целиком замазана, Жарков думает, что он его верный и бескорыстный друг. Деньги совсем рядом, только руку протяни». Как должен поступить холодный и рациональный ум? Устроить все, как в первый раз. Жаркова испугать разоблачением и заставить прийти на пляж со штыком и лопаткой. Убить легко. Изобразить жертвой Джека-невидимки и обыскать ночью его комнату. Тут случилась первая осечка. Денег у Жаркова не было. На утро была обнаружена пропажа кольца. Это его мало беспокоило, пока я не ввязался. Тогда он взялся за Катерину Ивановну, но она умеет сыграть честность. Что оставалось? Выжидать. Тут подоспел Стася со своими подозрениями, а за ним и Усольцев. С ними пришлось поступить тоже рационально. «Какой мерзкий, циничный негодяй!» — сказал Николя. Ванзаров дернул ус и вздохнул. Всего лишь уездный врач. Живет один, жены давно нет, зарплата крохотная, работа опротивила, надежд никаких. Впереди старость. И вдруг шанс начать новую жизнь. Не знаю, Николя, как бы вы поступили, окажись на его месте. И каждый из нас. У него был всего лишь холодный расчет. Кстати, его коллеги-доктора убивают пациентов медленно и мучительно своим лечением. Он в некотором смысле был куда милосерднее, убивал без мучений, быстро и сразу. Николя хотел было возразить горячо и яростно, но почему-то промолчал, что было разумным поступком. «Кстати, Аполлон Григорьевич, где ваша милая фру-фру?» — спросил Ванзаров. Лебедев только рукой махнул. «Подарил Феде Старикову. Хороший парнишка. Награда за дуэль». «Как подарил?» «Так же, как и выиграл. Что тут такого? Она была не против. Мальчик хороший. А мне все эти тонкости, шляпки, сю-сю, вот где!» Палец криминалиста мазнул по горлу. «Родион Георгиевич, а про брата Анюковой, что в невидимку весь барабан засадил, тоже знали?» — спросил Николя. На эту тему Ванзарову не хотелось говорить. Но пересилил себя. Нет, это была та случайность, которую нельзя предвидеть. Хотя я заметил его в больнице. «И я», — подхватил Лебедев, — «устроился санитаром. Работа грязная, копеечная, но никто вопросов не задает. Что по-своему умно. Вернулся, чтобы отомстить за сестру. Подозревал, но доказательств не было. А тут наш невидимка сам появляется. Ему только и осталось, что за ним ночью пойти. И ведь никто его появление в городе не заметил». «Был один, кто заметил», — сказал Ванзаров. «Вон он. Ну все, держитесь». Застукав того, кого искал с раннего утра, Аркаша набросился на Ванзарова голодным коршуном. «Ванзаров, вы! «Мне обещали! И что же, ночью такое творилось, а я обо всем узнаю последним, как же так? И это за все мои услуги розыску! Да у вас сердца нет!» «Некоторые считают, что оно изо льда», — ответил Ванзаров. «А вот, кстати, познакомьтесь, тот самый Лебедев ответит на любые вопросы». Аполлон Григорьевич восстал из шезлонга. Что-то неуловимо общее было у великого криминалиста с не менее великим репортером. Они принялись болтать, взаимно наслаждаясь беседой. Аркаша был счастлив поймать звезду криминалистики, а Лебедев никогда не отказывался от приятных мгновений мирской славы. Беседа становилась столь интересной, что им было уже ни до кого. Ванзаров тихонько встал и пошел вдоль кромки залива, удаляясь от дачников в шезлонгах, кабинок для купания и прочей суеты. Он шел туда, где можно быть одному, где никто не спросит, а не жалко ли тебе и Усольцева, и Стасю с семьей, где не надо кривить душой и делать безразличный вид, когда уже поздно, и ничего не исправить. Ванзаров уходил все дальше, забираясь за дюны, в лес корабельных сосен, где покатые валуны окунали морды в залив, а волны выбрасывали гнилые коряги. Он шел, засунув руки в карманы, заглядываясь на горизонт, что виднелся четкой ниточкой. Наверняка к хорошей погоде. Он шел долго, пока совсем не пропал из виду. Николя хотел было догнать его и задать один вопрос. Нарушив домашний арест, он под вечер отправился к своей Белошвейке и кое-что видел. Но догнать и спросить Гривцов так и не решился. Мало ли что, а вдруг Ванзаров ответит правду. Никогда не знаешь, что скрывает это сердце из чистого льда.